Я усмехнулся. Не думал, что услышу от тебя такую философию на ночь глядя. А я и не догадывался, что ее во мне столько, философии этой, вздохнул Фома и взял кружку обеими руками. Просто я не хочу жить в мире, где все решает сила. Мы и так каждый день на грани. Хочется, чтобы хоть дома можно было быть человеком, или котом, добавил он и быстро улыбнулся. Доброта не делает нас слабее, ответил я после короткой паузы. Она дает опору, не только тем, кому мы помогаем, но и нас самим. Фома кивнул, будто запомнил каждое слово. Потом все же выбрал пряник и сказал: «Вы меня своей добротой согрели изнутри, и я теперь сам могу греть других». «Хорошо это, Павел Филиппович». Я не ответил, просто ощутил, как внутри становится легче. Словно кто-то впустил в этот вечер немного света, а за окном медленно опускалась ночь, мягкая и спокойная, и в доме, полном мертвых, живых, теней и памяти, возникла вдруг тишина, в которой было место добру. Утро было теплым, в окно мягко лился свет. Я быстро встал с кровати, привел себя в порядок, оделся и покинул комнату. И через несколько минут уже сидел за кухонным столом, где лениво отламывал теплый, чуть похрустывающий край булочки. По комнате разносился запах топленого масла, сдобы и запеченных яблок. Таким нехитрым образом хозяйка с утра решила устроить небольшой пир, как она выразилась. Фома укатил ни свет ни заря, нервно вздохнула Яблокова, едва смогла уговорить его поесть, дала ему с собой пряников и кусок пирога. «Ты не заметил, что он немного осунулся? Может, все дело в службе?» – предположил я. «А мне думается, в том, что Иришка задержалась в деревне», – возразила женщина. Я осторожно его расспросила. «Осторожно», – уточнил я с иронией. «Я умею быть деликатной», – насупилась моя собеседница. «Неужто ты думаешь, что я могу обидеть нашего котика?» «Конечно, нет», — согласился я, понимая, что Людмила Федоровна и впрямь никогда бы не причинила боль шаману. «И что вы выяснили?» «Иришка с матушкой уехала за город, чтобы помочь родне. Зинаида взяла отпуск на работе. Правда, я так и не поняла, что там произошло. Но Фома считает, что все к лучшему, пока этот змей в городе. Скорее бы его поймали. Всему свое время», — тихо сказал я и добавил, — «но вы мне кажетесь немного напряженной. Неужто все дело в отъезде Иришки из города?» «Вовсе нет. Утро началось с нервов. Я заказала каталоги с мебелью и тканями для дома. Хотела случайно подложить их потом Иришке, чтобы затем отметить через Василия, что она рассматривала особенно долго. Хочу сделать молодым подарок». «Это вы хорошо придумали», — кивнул я. «Но что-то пошло не так, верно?» «Возмутительно», — вдруг громко заявила Людмила Федоровна, ставя на стол блюдо с пирогом так решительно, что чай в моей чашке качнулся. «А чем вы?» «Не понял я. Сегодня я узнала, что эти негодяи подняли цены на ковры. И не просто на любые, а на те, что из Азиатской империи. Ручной работы, шерстяные с бахромой. Ценник поставили в два раза выше. Но с этим бы я смирилась. Однако при такой цене узоры на них все какие-то унылые. Раньше делали ковры яркие, красные, со сложными узорами и закорючками. Их можно было пальцем обводить и фантазировать о том, что какая-то закорючка – это лошадка, а какая-то – заяц. В каждом приличном доме у кровати ребенка висел такой ковер. Чтобы книжки на ночь не читать, достаточно было повернуть дитятка к ковру носом. И пусть сам себе придумывает историю и развивается. А теперь и глянуть ни на что. Все сплошь серые, словно вытертые от времени. Я медленно повернул голову и приподнял бровь. «Простите, Людмила Федоровна, но дались вам эти ковры? У нас, кажется, под ногами мягко, стены дышат, а в кладовой все еще лежат два запасных, свернутых в рулон». Женщина всплеснула руками и величественно уселась напротив меня, пододвигая к себе чашку. «Не в коврах дело, Павел Филиппович, а в принципе. Сегодня они поднимут цену на ковры, а завтра на что? На соль? Послезавтра на хлеб, а потом и до сахара доберутся. И что тогда? Что мы скажем детям, которые хотят утренний чай с кусочком рафинада?» Я опустил взгляд в чашку и торопливо сделал глоток, чтобы не выдать себя смехом. Тепло пронеслось внутри, и я украдкой усмехнулся. «Вы полны решимости», — заметил я, все еще скрывая улыбку. «Хоть у нас нет нужды и детей, которым полезен ковер и рафинад. Я ратую за справедливость», — отрезала Яблокова и вздохнула, глядя в окно. «Вот глядишь на это солнце, думаешь, авось все уладится само, люди опомнятся, а они, бах, и снова цены поползли вверх, и не на золотые часы, а на ковры. А ковер – это лицо дома, Между прочим, лицо, ковер порой задает тон всей комнате. Я хмыкнул. Всегда полагал, что лицо нашего дома больше похоже на ваш строгий взгляд у двери, когда я прихожу позже обещанного. Яблокова сощурилась, но уголки ее губ невольно дрогнули. «Очень смешно», — фыркнула она. «Но вот ты не верь, а я тебе говорю, следи за ценами на соль, глазом моргнуть не успеешь, как империя падет. Из-за дорогих азиатских ковров», — невинно уточнил я. «Все начинается с малого», — весомо заявила Яблокова и бросила в свою чашку пару кусочков сахара. Я кивнул, а в груди почему-то сделалось теплее. Быть может, от булочек. Или, потому что Людмила Федоровна снова была жива, не просто ходила по дому и подавала чай, а ругалась, возмущалась, жаловалась на несправедливость мира и предрекала конец порядка из-за ковров. А значит, с ней все в порядке. Допил чай и уже собирался подняться, чтобы отправиться вниз, как скрипнула входная дверь. Шаги по лестнице были легкими, почти невесомыми. По характерному ритму я безошибочно узнал, что прибыла Арина Родионовна. «Доброе утро», – прозвучал через несколько мгновений ее голос от двери кухни. «Читали новости? В имперских ведомостях пишут о подорожании ковров, особенно тех, что из Азиатской империи». Я не удержался и громко рассмеялся, и девушка нахмурилась. «Что-то не так? Неужели и вы теперь в этом клубе обеспокоенных коврами? Осторожно, у нас в доме это уже обсуждают на уровне государственной угрозы». Арина стояла в дверном проеме, прижимая к груди аккуратную папку с бумагами. На ней было привычное уже синее платье, а щеки слегка порозовели. Девушка смотрела на меня с тем самым выражением, что всегда разбивало во мне привычную сдержанность, невинным и искренне доброжелательным. «Я просто интересуюсь последними новостями. Да и матушка моя очень уважала эти старые красные ковры», с готовностью пояснила она. Я тихо усмехнулся, взял ее за руку, осторожно, почти церемонно, и, не отпуская взгляда, коснулся костяшек пальцев губами, и негромко произнес: «Полагаю, нам не о чем беспокоиться, ковров на наш век хватит». Губы Арины тронула едва заметная улыбка. Она хотела что-то сказать, но я уже направился мимо нее к лестнице. «Буду в своем кабинете, хочу подготовиться к делу Кочергина». Я уже спускался по ступеням, как услышал голос Людмилы Федоровны. «Вот, видите, даже барышни из хороших семей уже встревожены. Все, начинается. Сначала ковры, потом соль. Я же говорила, и хлеб». Тихо и с озорной теплотой добавила Арина Родионовна. «Вот именно», — воскликнула Яблокова, будто услышав саму истину. «Хлеб и соль, опора. А как опора дрогнет, держитесь». Я приостановился, оглянулся и позволил себе еще одну короткую улыбку. Дом жил, кипел, возмущался, спорил. И это было прекрасно. Я вошел в кабинет, достал из ящика стола несколько чистых листов и принялся делать заметки по делу Кочергина. На втором этаже кто-то из призраков негромко напевал старинный романс, будто бы для себя. Яблокова время от времени бурчала, перебирая сокровища в кладовой. И я так погрузился в размышления, что не заметил, как в приемной скрипнула входная дверь, а через несколько мгновений раздался вежливый, бархатный голос Арины Родионовны. «Павел Филиппович, к вам Дмитрий Васильевич Шуйский. Пропустить? Конечно, проводи», не отрываясь от своего занятия, отозвался я. Девушка кивнула и вышла в приемную, а через несколько мгновений дверь кабинета приоткрылась и сначала появилась секретарь с подносом, на котором дымился свежий чайник и стояли две чашки. Следом за ней вошел Дмитрий Васильевич. «Добрый день, Павел Филиппович», кивнул он, входя и закрывая за собой дверь. «Простите, что без предупреждения». «Вам не нужно предупреждать», ответил я с улыбкой. «Проходите, присаживайтесь». Арина Родионовна поставила поднос на низкий столик у окна, аккуратно разлила чай. Когда ее пальцы коснулись ручки моей чашки, я невольно поймал на себе ее взгляд, чуть улыбчивый, внимательный и, как всегда, немного ироничный. Она тихо покинула кабинет, оставив за собой запах зеленого чая. Дмитрий разместился в кресле напротив. Он взял чашку, подержал ее в руках, глядя на пар и словно бы собираясь с мыслями, и только потом заговорил. «Я пришел к вам не по делу». «Ну, то есть не по службе», — уточнил он, бросив на меня короткий взгляд. «Речь пойдет об Алисе». Я кивнул, не перебивая, и отметил, как ловко он заменил привычное мастер Белова на Алиса. А еще голос главы охранного отделения хоть и звучал твердо, в нем послышалось что-то едва уловимое, нечто теплое, чего я прежде в нем не замечал. Он усмехнулся, будто самому себе, долго считал, что способен быть только начальником, офицером, что все остальное – роскошь, которую могут себе позволить другие, те, у кого нет вечного долга перед империей. Но потом, он сделал паузу, подбирая слова, потом появилась она, и оказалось, что рядом с ней я не просто князь, не начальник охранного отделения, я словно ожил, начал чувствовать, гость взглянул на меня, а затем продолжил, и я долго думал по поводу всего этого, не потому, что сомневался в ней, скорее не доверял себе, смогу ли я быть семьянином, на мне было слишком много обязанностей, долг, титул, привычка быть нужным и сильным, все это иногда заслоняет простые вещи, пробормотал я, и Дмитрий кивнул, но я хочу, чтобы Алиса знала, я не просто рядом, я выбираю ее, по-настоящему, и намерен сделать ей предложение. Он посмотрел на меня с открытой, уязвимой честностью. Затем немного помолчал, отпил чай, будто дал себе пространство на выдох, и только потом добавил. Вопрос в том, когда, буквально на днях она получит титул. Но если я сделаю это сразу после, не подумает ли она, что причина в новой фамилии, а не в ней самой? Я внимательно посмотрел на него. На крупные ладони, уверенно обхватившие кружку, на прямую спину, и на то, как напряженно он выжидает моего ответа, не как князь, а как человек, которому хочется получить поддержку. «Дмитрий Васильевич», — сказал я мягко, — «я не раз видел, как вы смотрите на нее, и знаю, как она смотрит на вас, когда думает, что никто не замечает. Между вами уже все случилось, не в том смысле, о котором любит судачить в высоком обществе, а в самом важном, вы рядом, вы настоящие, все остальное, просто узаконенное продолжение. Алиса не из тех, кто смотрит на титулы, когда речь идет о чувствах. Да, она гордая, и справедливо будет отдать должное ее достижениям, но она поймет, что для вас важнее, титул или она сама, а значит, вы можете говорить с ней открыто. Главное, делать без тайных условий и оговорок, и поверьте, она это оценит. Он слушал молча, глядя в чашку, а потом чуть улыбнулся, впервые с того момента, как вошел, вы правы, как всегда, спасибо, негромко сказал он, это много значит, больше, чем вы думаете, только не затягивайте, усмехнулся я, если уж решились, действуйте, она сильная, да, но и сильным людям иногда нужно быть чьей-то опорой, и знать, что их тоже выбрали, не из расчета, а сердцем, он поставил чашку на стол, поднялся, я тоже встал на ноги. Когда все закончится, и если она скажет «да вы будете свидетелем», я улыбнулся, сочту за честь, только не забудьте предупредить меня заранее, я приготовлю для вас особый подарок, говорят, нынче в цене ковры. Он тихо засмеялся, кивнул еще раз, крепко пожал мне руку и вышел из кабинета, оставив после себя тонкий шлейф парфюма, а я сел обратно и, впервые за утро, отложил бумаги в сторону, потому что в воздухе осталась теплая тишина. Та самая, из которой, наверное, и складывается то, что потом называют семейным счастьем. Глава 22. Вести с полей. Некоторое время я молча сидел в кресле, допивая чай и глядя в окно. За ним неспешно текло летнее утро. Затем покосился на лежавший на краю стола лист с пометками по делу Кочергина. После встречи с помещиком я вдруг четко понял. Проиграть это дело было нельзя, а значит, нужно было разработать план по решению вопроса, и сделать все надо было так, чтобы агрохолдинг больше никогда не вернулся в эти земли. Павел Филиппович, голос Нечаевой вырвал меня из раздумий, я отвел взгляд от листа бумаги, и посмотрел на стоявшую в дверном проеме девушку, о чем задумались, уточнила секретарь, заметив, что я обратил на нее внимание, о том, что неправильно это, когда мастера природника, который любит землю, хотят согнать с места, а он вложил в эту самую землю всего себя, к тому же его работников собираются разогнать без выходного пособия. «Вы отделе Кочергина», — уточнила Арина Родионовна. «О нем самом», — я кивнул. «Мы побывали у него с Фомой. Очень порядочный человек, любит землю, ценит простых людей, умеет трудиться. Чем я могу помочь?» Тут же деловито осведомилась Нечаева. «Найди всю информацию про этот холдинг. Что за организация?» И кто входит в совет управления, и назначь встречу с главным приказчиком на ближайшее время, которое будет доступно. Девушка кивнула и вышла за дверь. Я же откинулся на спинку кресла, вынул из подставки ручку, и задумчиво повертел ее в пальцах. Компания действовала слишком нагло. Штрафы, проверки, а потом явление спасителя с договором, который нельзя подписывать. но приходится. Наверняка были те, кто отказывался, и поплатились за это. Схема, которую они использовали против Кочергина, была отработанной на других крупных имениях. Размышления прервал зазвонивший в кармане телефон. Я взглянул на экран. Номер был незнаком. Нажал на кнопку приема вызова. У аппарата. «Павел Филиппович, хотел бы поблагодарить вас за то, что помогли моей дочери», — послышался в динамике незнакомый мужской голос. «С кем имею честь вести беседу?» — уточнил я. «Простите, где мои манеры? Меня зовут Виталий Тимофеевич Миронов». «Миронов», — пробормотал я, вспоминая. «Я отец Киры. Несносная девчонка все-таки проболталась, что обращалась к вам за помощью в решении дела с доходным домом, где она снимала квартиру. Это было несложно», — усмехнулся я, вспомнив растерянную девушку, которая пришла ко мне на прием в первые дни практики и даже не потребовала особых знаний в праве. «Надеюсь, приказчица того доходного дома больше не досаждает Кире Витальевне?» «Нет, что вы», — ответил Виталий Тимофеевич. «После вашего представления она стала как шелковая». «Это хорошо», — довольно произнес я. «Я прибыл в Петроград по делам и, пользуясь случаем, хотел бы лично выразить вам благодарность за помощь моей дочери. Вы не против отобедать где-нибудь?» Я взглянул на часы. Стрелки приближались к полудню. «А на какое время?» «Время выбираете вы, Павел Филиппович», — перебил меня мастер Миронов. «Я понимаю, вы человек занятый. Тогда давайте встретимся через час», — решил я. «И так как я выбрал время, вам назначать место». Мужчина усмехнулся, поняв мою отсылку к дуэльному кодексу. «Давайте в ресторане «Арсенал»», — предложил он. «Хорошо», — согласился я и, попрощавшись с Виталием, завершил вызов. В кабинет вошла Арина Родионовна. В руках девушка держала несколько листов. «Вот», — секретарь прошла к столу и положила передо мной бумаги. «Все, что удалось найти. Спасибо. Можете пересказать коротко?» Арина Родионовна присела в кресло и охотно заговорила. «Холдинг зарегистрирован под названием «Содружество земледельцев». Основан в самом начале смуты. В состав входит несколько крупных землевладельцев и крупные землевладельческие объединения. Плюс имеет свободные акции, которые продаются на Петроградской бирже. Последние несколько лет акции растут в цене. Контора зарегистрирована здесь, в Петрограде, но имеет крупные агрохутора почти во всех княжествах. Активно скупают земли у разорившихся помещиков, причем готовы платить дороже, чем земля бы ушла с торгов. Компания активно автоматизирует рабочие процессы, разрабатывает и внедряет новые способы, повышающие урожайность. Основные виды деятельности – это выращивание крупного рогатого скота, производство мяса, мясных и молочных продуктов, выращивание овощей, фруктов и зерновых. Годовой оборот более 100 тысяч рублей в год. Я смотрел на нее с благодарностью. Девушка перечисляла все четко и по делу. «Спасибо, Арина Родионовна. Уж не знаю, как вам удалось так быстро собрать информацию. Пришлось звонить отцу. У него свои источники», — улыбнулась девушка, но через секунду лицо ее помрачнело. «Вам попался серьезный противник, Павел Филиппович. Это единственная крупная компания в империи. Папенька уверен, что за этими компаниями-учредителями стоят чиновники, а может быть, и члены Сената или Государственной Думы. Тем интереснее будет дело», — напряженно улыбнулся я. «Быть может, я наконец буду вынужден использовать последнее средство некроманта». «Вы про свое обаяние?» — мягко уточнила девушка. «Конечно, про него», — рассеянно согласился я. «Призраки нашептывают Яблоковой, что вы пообещали Дмитрию Васильевичу подарить ковер», — хитро прищурилась Арина Родионовна. «Козырев, Борис Николаевич», — усмехнулась девушка. «Сдается мне, что он хочет стать любимым призраком в доме. Ему просто нравится подначивать Василия. Предполагаю, что князь Шуйский, наконец, решился сделать предложение мастеру Беловой», — спросила Нечаева. «От вас ничего не скроешь», — я пожал плечами. «Неужели он ждал вашего одобрения? Несмотря на то, что Дмитрий стал князем, он не приобрел в высоком обществе друзей. Ему просто нужна поддержка». «Не только», — загадочно заявила девушка. «Быть может, он не понимает очевидного, но даже несмотря на свое происхождение, он все же стал князем, наследником великой фамилии и родственником императора. К чему вы ведете? Он стал завидным женихом. Я не удивлюсь, если его попытаются скомпрометировать и вынудить вступить в договорной брак. Вряд ли такое можно провернуть с Шуйским. Он все же князь. Павел Филиппович, вы ведь не думаете, что не найдутся желающие помешать его браку с Беловой? Даже учитывая, что она получит титул за заслуги перед Отечеством. Девушка вздохнула и продолжила: ему стоило сделать это пару недель назад, тайно обвенчаться и объявить об этом на торжестве, где Алиса официально получила бы отчество своего отца. Вероятно, он сможет решить этот вопрос с самой Алисой, предположил я. Она умная, и думаю, что сумеет организовать все как надо. А вам надо позаботиться о деле, за которое вы взялись. Арина Родионовна подбадривающе улыбнулась, словно говоря, что не сомневается в моих силах, а потом покинула кабинет, а следом из помещения вышел и я. Пора готовиться к встрече с Мироновым. Я поднялся на второй этаж, вошел в комнату, снял домашний пиджак и вынул из шкафа строгий, серого цвета с черным воротником. К нему после долгих раздумий выбрал темно-синий галстук с едва различимыми полосками. Застегнул на белых манжетах рубашки, подаренные бабушкой запонки. «Красивый какой!» — раздался за спиной голос Яблоковой, которая по старой привычке зашла ко мне без стука. «Прямо хоть сейчас на прием к генерал-губернатору или самому великому князю?» «Нет, звонил Миронов», — отозвался я. «Хочет встретиться лично, чтобы поблагодарить за помощь его дочери». «Вот оно что!» пробормотала Людмила Федоровна. «Миронов, Миронов, я помогал его дочери, Кире, решить вопрос с управляющей доходного дома», ответил я, застегивая на запястье хронометр. «Она вроде бы студентка, училась на лекаря, или только поступала. Нужное дело, заводить социальные связи», отметила Яблокова. «А ну-ка обернись». Я послушно повернулся, и Людмила Федоровна придирчиво меня осмотрела. Затем покачала головой, подошла ко мне, перевязала узел галстука и поправила манжеты. «Вот теперь отлично», — вынесла она заключение. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «С радостью бы поболтал с вами еще». «Иди уже», — махнула рукой соседка. И я вышел из комнаты. Спустился на первый этаж, вышел на крыльцо, пересек двор и вышел из арки. И через мгновение передо мной затормозила машина, за рулем которой сидел Гришаня. «Доброго денечка, мастер», — высунувшись в окно, поприветствовал он меня. «Едем куда?» «В арсенал», — ответил я, открыл дверь и сел на переднее сиденье. Гришиня вывернул руль, и машина выехала на дорогу. Ресторан с говорящим названием располагался на месте старого арсенала. Рядом тянулись старые казармы 1-го кавалерийского и Михайловского полков. Он стоял у самой воды на офицерской набережной. «К указанному адресу мы прибыли за 10 минут до назначенного времени. Я вас на парковке подожду, мастер», произнес Гриша, высаживая меня у входа в здание. Я кивнул. «Спасибо». Вышел из машины и подошел ко входу. Улыбающийся швейцар открыл передо мной дверь, за что получил мелкую купюру, и я вошел в холл, где меня встретил распорядитель. «Мастер Чехов, прошу за мной. Виталий Тимофеевич уже ждет вас». Он направился вглубь зала. Я последовал за ним. Мастер Миронов заказал стол на пристани, оборудованный под летнюю веранду кафе. С деревянной площадки открывался прекрасный вид на набережную, огороженную от реки толстыми, выкрашенными в черный цвет цепями, и остров, на котором виднелась крепость Петра и Павла. Распорядитель подвел меня к нужному столу, за которым меня уже ожидал высокий мужчина с крепкими руками и прямой спиной. Его взгляд был направлен на крепостные стены, будто в них все еще жила память о выправке и долге. Но едва я подошел, мужчина встал и протянул ладонь для приветствия. «Добрый день, Павел Филиппович». «Виталий Тимофеевич», — я ответил на рукопожатие. Он сдал мои пальцы крепко, но сдержанно. Мы обменялись короткими кивками, сели. «Благодарю, что согласились на встречу», — начал Миронов. Я кивнул, уточнил: «С Кирой все в порядке?» «В полном. Поступила на учебу, с сентября начнет постигать лекарскую науку». «Стало увереннее. Думаю, благодаря той истории, когда вы показали, как нужно поступать в ситуациях, в которых тебя притесняют. Ну и еще целыми днями рассказывает про молодого адвоката из Петрограда. Мы сделали заказ подошедшему официанту. Кира не сразу призналась», — сказал Виталий, когда официант записал все в блокнот и удалился. «Вернее, случайно проболталась, что ей пришлось обращаться за помощью. Уж не знаю, почему она решилась пойти к адвокату, а не попросила о помощи меня. Видимо, беспокоилась, что ваши методы окажутся слишком радикальными», — ответил я, начиная понимать, почему Кира пришла к адвокату, а не обратилась к отцу. Мужчина улыбнулся. «Я вырос в военном городке, среди офицеров во времена, когда смуты еще не было на горизонте, а при Демидовых проявление слабости считалось пятном на чести, своей и семейной. А уж в смуту такие вопросы решались просто. «Времена меняются», — ответил я. «Сейчас такое уже может подвести вас под уголовное преследование. И за это спасибо, Павел Филиппович», — после недолгой паузы произнес Миронов. «Потому что я привык решать вопросы по-старому. И кто знает, чем бы могла закончиться эта история, если бы я в нее вмешался. Хорошее место вы выбрали для встречи», — произнес я, чтобы сменить тему для разговора. «Здесь светло», — ответил Миронов. «Тихо, уютно. Раньше неподалеку стояла наша часть. Поэтому я люблю это место скорее по привычке. Ну и ностальгия по временам, когда мы, молодые курсанты, тайком уходили по вечерам в увольнительную в город, посещали закусочные, общались с девушками, гуляли до утра, опасаясь попасться на глаза патрулям, а потом торопились обратно в казарму, чтобы успеть на утреннее построение. Эх, молодость!» Он вздохнул, словно бы заново переживая эти события, и продолжил. «Ну и владелец этого заведения, мой давний приятель, идея открыть ресторан на месте старого арсенала принадлежала ему. Тоже бывший военный, поинтересовался я», и Миронов кивнул. «Раньше был моим командиром, а теперь я поставляю ему продукцию для его ресторана, а по выходным мы иногда собираемся в моем поместье, чтобы обсудить новости, выпить вина и прокатиться на лошадях». Я аж рот открыл от удивления. За множеством событий последних месяцев из головы совсем успело вылететь, что Кира говорила, кто ее отец, помещик и землевладелец. И я мысленно поблагодарил искупителя и фортуну за то, что согласился на эту встречу, а не сослался на дела. «Поместье», — беспечно уточнил я, и Виталий кивнул. «Я занимаюсь разведением скота и переработкой мяса для лавок и ресторанов империи. И без ложной скромности могу сказать, что мое клеймо служит знаком качества продукции уже более 10 лет. «У вас свой агрохутор?» — уточнил я. «Да, рядом с поместьем. Я сам большой любитель работать в полях, за что меня уважают работники. Хутор небольшой, в пару десятков домов, хлевом да перерабатывающим цехом. Так что, Павел Филиппович, я часами могу рассуждать про породы скота и особенности выращивания телят. А лошади? Скажите, а вы слышали про содружество земледельцев?» Быстро уточнил я, понимая, что разговор уходит в другое русло. При упоминании агрохолдинга Миронов скривился, будто отведал лимон. «Слышал ли я, эти, с позволения сказать, люди вечно суют свой нос туда, куда не просят, разоряют помещиков, скупают земли за бесценок, и на этих землях строят автоматизированные цеха, в которых скот кормится с конвейерных линий, а в корм добавляются всякие зелья для роста, чтобы пятимесячный теленок весил как годовалый. Никакого контроля со стороны лекарей, а уж земли, на которые они выращивают урожай, после их земледелия, напичканная удобрениями, она плодородит 2-3 сезона, а затем превращается в сухой песчаник, хоть карьер копай. Они называют это технологическим прогрессом, но это самое настоящее техноварварство, юноша. Бездушный подход к делу ради увеличения прибыли. Вам предлагали продать поместье, уточнил я. Предлагали, кивнул Миронов. Но у меня есть много друзей среди кадетов, которые пока еще имеют вес в Петрограде. Поэтому они от меня отстали, на время. Как вы говорите, времена меняются, и скоро грубая сила перестанет запугивать промышленников и землевладельцев, которые прикрываются законом, но сами же при этом этот закон нарушают. Серьезные люди, наверное, стоят за всем этим, заметил я. Вы даже не представляете, насколько, Павел Филиппович, все акционерные марионетки в совете, это просто отвод глаз, а истинные хозяева этой компании в министерствах. Потому у них так легко и выходит творить всякое. Я только кивнул. А что вы так заинтересовались этой компанией? Уточнил Миронов. Получил дело от одного помещика, у которого хотят купить землю, ответил я. А тот не хочет уступать. Миронов помрачнел. На его месте я бы согласился на предложение, мастер Чехов, ответил он. Потому что дальше цена будет только уменьшаться, а положение этого несчастного будет становиться все хуже. Если у него нет надежного прикрытия среди государевых слуг или бывших военных, это объединение начинает менять методы, подкупая лекарей. А те пишут фиктивные заключения о болезнях скота, организовывают земельные блокады и делают прочие дурные вещи, против которых кадеты уже не помогут. Я все же попытаюсь отстоять интересы своего клиента, мягко улыбнулся я. Ну, если на этого трехглавого змея найдется управа, вам многие скажут спасибо, Павел Филиппович, после недолгого молчания произнес Миронов. И если вам нужна будет помощь, обращайтесь. Постараюсь помочь всем, чем смогу. Он протянул мне ладонь, и я ответил на крепкое рукопожатие, скрепляя этот временный союз. Глава 23. Кабинетные войны. Обед получился вкусным, и поэтому я ел, не торопясь. В этом ресторане подают превосходное мясо, заметил Миронов, когда я подцепил вилкой кусочек жаркого. Знаю, мой помощник покупал для готовки, в том числе, и вашу продукцию, усмехнулся я. Помещик чуть склонил голову, уголки губ едва тронула улыбка. На моих хуторах все натуральные. В мясо не добавляют эликсиры для роста, хлеб настоящий, молоко парное, а не порошковое. И работают люди, которые знают в этом толк, а не бездушные машины. Он говорил просто, как о чем-то, что само собой разумеется, как человек, который на вроде титана держит хозяйство на своих плечах и понимает, что, стоит расслабиться, все разрушится. И я только кивнул в ответ, понимая, что в этом Миронов и Кочергин очень похожи, и за это нас пытаются выжить, продолжил Миронов. Мы простые помещики, отрицающие прогресс, люди, которые стараются делать свое дело честно, и поэтому простые работяги мешают холдингам. Вы не подумайте, я не жалуюсь, у меня все есть, земля, которую я знаю, люди, которым я доверяю. Просто содружество, это машина, которая уничтожает и перемалывает все. Он посмотрел в сторону реки, задержал взгляд на воде. Некоторое время мы молчали, только порывы ветра шевелили край тканевой скатерти. Подошедший официант убрал со стола пустую посуду и поставил перед нами чайник с отваром и пару чашек. «Спасибо вам, Павел Филиппович», – произнес Миронов, – «за то, что не дали Киру в обиду, а поступили по совести, да и решили все быстро, не прибегая к суду и огласке. Не все адвокаты такие. Другой бы стал настаивать на процессе ради компенсации, тянуть время, чтобы вытянуть с клиентки побольше, чтобы покрасоваться потом на потеху публике. Я просто делаю свою работу», – спокойно ответил я. «Значит, еще не все пропало», – произнес Миронов. Мы, не торопясь, допили чай, немного молча постояли у перил. Помещик смотрел в сторону крепости, будто что-то обдумывал, а потом повернулся ко мне. «И огромное вам спасибо за то, что хотите прижать это содружество, Павел Филиппович. Мало кто решился бы в одиночку выйти против этой корпорации». Я усмехнулся. «Не знаю пока, выйдет ли прижать. Даже попытаться, это уже большое дело», — возразил помещик. По настоянию Миронова он оплатил счет, сославшись на то, что это меньшее, что мужчина может сделать в ответ за помощь его дочери. Мы покинули беседку, вышли из ресторана и обменялись рукопожатием. Миронов и неторопливым прогулочным шагом направился вдоль берега, а я пошел к парковке. Гришаня, как и договаривались, ждал меня в машине. Он сидел, откинувшись на спинку водительского сиденья и выкрутив на всю громкость радиоприемника. Парень был так увлечен этим занятием, что не заметил, как я подошел. И лишь после того, как я постучал костяшками пальцев в окно, он обернулся, торопливо притушил музыку и открыл дверь изнутри. «Ну как, мастер?» – спросил он, когда я устроился на сиденье. «Интересная вышла встреча», – ответил я, – «и удачная. Миронов помещик, причем крупный, так что вышло узнать много полезного. Говорят, у него хутор под Вележем», – ответил Гришаня. «Мясо свое поставляет, клеймо с быком в венке. Значит, теперь ты у нас гастрономический эксперт», – усмехнулся я. «Вкусная же еда», – заводя двигатель, просто ответил Гришаня, и денег своих стоит. Я, знаете ли, в мясе разбираюсь. Машина тронулась, и водитель уточнил. Так, а в чем полезной-то встреча была? Миронов много рассказал про содружество земледельцев. Водитель повернулся ко мне и удивленно поднял бровь. А на кой оно вам? Потому что не так давно я взялся представлять интересы помещика Кочергина, который имеет спор с этим агрохолдингом, ответил я, и Гришаня покачал головой. Серьезное дело. У них свои люди на государевой службе. Говорят, эти люди могут закрыть землю на карантин, просто потому, что ветер не в ту сторону дунул. А потом приходит с бумагой, мол, продай, пока еще хуже не стало. А еще у них наверняка есть целый штат юристов, добавил я, которые делают все так, что прикопаться сложно. А обвинить компанию в попытке захвата земель и вовсе. И какой план, мастер? Деловито уточнил Гриша. Можно, конечно, по старинке, намекнуть, забросив ночью бутылку с горючей смесью в окно офиса. Это могу сделать я, чтобы на вас тень не пала, а потом я буду защищать тебя в суде, чтобы ты не получил каторжный срок за поджог, резонно возразил я. Компания же быстро выплатит страховку, и может быть даже выйдет в плюс. Гришиня усмехнулся и покачал головой. Крупные компании отжимают мелкие предприятия, вынуждая владельцев продавать их за копейки, но бандиты все одно сыны. Парадокс. Несправедливо выходит, согласился я. Хотя, с другой стороны, если бы у сынов была такая поддержка, тоже верно, признал Гришиня. Эх, уходит эпоха. В салоне на несколько минут наступила тишина, а затем водитель уточнил. Что скажете, Павел Филиппович? Можно будет прижать это содружество? У вас, наверное, и план имеется? Попробуем, отозвался я. Но нужно сделать все правильно. Бойтесь, что не выгорит, лукаво уточнил водитель. Не хочется, чтобы еще один хутор сгорел дотла, ответил я, хотя в душе уже зрела решимость завершить это дело победой. Такие, как содружество, не должны чувствовать себя безнаказанным. Осталось только понять, как это устроить. И сначала я хотел поговорить с приказчиком компании, а дальше уже продумывать стратегию. Машина высадила меня у крыльца. Я поблагодарил водителя, вышел из авто, поднялся по ступеням и вошел в приемную. Арина Родионовна сидела за своим столом и разговаривала с кем-то по телефону. Заметив меня, она попрощалась с собеседником и положила трубку. «Не могли бы вы назначить мне встречу с представителем содружества?» – уточнил я. Девушка кивнула, вынула из стола толстый цветастый справочник и принялась листать страницы. «Я же прошел в свой кабинет». Закрыл за собой дверь и сел в кресло. Нечаева вошла в помещение спустя несколько минут, остановилась у входа и произнесла: «Приказчик Семен Игнатьевич ждет вас сегодня, в половине четвертого». Я кивнул: «Отлично». Взглянул на часы. До назначенного времени оставался час. «Спасибо. И как вам только удалось договориться? Мало кто может мне отказать, когда я вежливо о чем-то прошу», усмехнулась помощница. Я с неохотой встал с кресла и поправил манжеты рубашки. «Придется выехать прямо сейчас. Я уже позвонила вашему новому водителю. Он не успел далеко отъехать. Если не возражаете, то могу сопроводить вас», предложила Арина Родионовна, но я покачал головой. «Не стоит. Я не знаю, чем может обернуться этот разговор. Но точно не хочу, чтобы люди, представляющие интересы подобной организации, знали о моих слабостях. Вы обо мне», девушка взяла меня за руку. «Надеюсь, вас это не обижает. Но мне будет спокойнее, если вы окажетесь не втянутой в эту историю. К тому же, не хотелось бы, чтобы у вашего папеньки возникли проблемы. Вряд ли кто-то решится ссориться с отцом», нахмурилась Нечаева, «но все же призналась, но возможно все». Затем она приподнялась на носочки и едва слышно прошептала мне в губы: «У вас все получится». На ладони девушки замерцали искорки. По коже прокатилось приятное покалывание, и в душе стало спокойно. «Спасибо», — ответил я, мягко коснулся губами ее щеки и покинул кабинет. Такси уже стояло во дворе, и едва я вышел на крыльцо, из окна высунулся улыбающийся Гришиня. «Я парням позвонил, мастер», — произнес он, — «они уже выдвинулись». Я спустился по ступеням и сел на переднее сиденье, уточнил. «Зачем?» — водитель удивленно взглянул на меня. «Ну как зачем? Мне позвонил ваш секретарь, сказал, что вы едете разговаривать с содружеством, а что мы там вдвоем наговорим. Вот я и позвонил Плуту, чтобы он выделил бригаду, чтобы видно было, что за вами стоят сыны. Мы будем просто говорить», ответил я. «Вернее, я. Это стандартная процедура перед тем, как подавать заявление в суд. Встреча назначена в их офисе через час». Я замер, только сейчас осознавая то, что услышал от Гришини, и переспросил: «То есть, Плут направил сынов для поддержки? Будут ждать нас у офиса», подтвердил парень. «Компания хороших ребят никогда лишней не будет». «Верно, я думаю», я только покачал головой, тщательно скрывая улыбку, и попросил: «Поехали, а то на встречу опоздаем». Гришиня пожал плечами и завел двигатель, и авто выкатилось со двора. Офис Содружества располагался в отдельном трехэтажном здании на деловой стороне. Рядом стояли высокие башни сетевых гигантов и крупных промышленников. Гришиня остановился неподалеку от здания, заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Вроде здесь, мастер». Он указал на нужное строение и продолжил: «Выглядит как музей высокомерия, а ты в душе поэт», усмехнулся я. «Подожди меня в машине». Водитель нехотя кивнул, но все же выдал. Я зря что ли каждый день надеваю костюм, вашество, или вы беспокоитесь, что я там кого-нибудь укушу? Тебе надо пообщаться с Евсеевым, усмехнулся я, он тоже однажды укусил жандарма. Да ну, неужто это ваш дворник был тем, про кого в Петрограде анекдоты складывают? Я улыбнулся, вышел из машины и огляделся, а затем направился к дверям здания, и со всех сторон ко мне потянулись призраки. Впрочем, это уже не удивляло. Непривычным было то, что за моей спиной начали возникать люди в неброской одежде и тяжелых ботинках. Лица этих провожатых были скрыты капюшонами. Они появлялись словно из ниоткуда и шли на некотором расстоянии позади меня, молча, не переговариваясь. Будто бы эта манифестация вышла спонтанной, но это сработало, потому что дружина Содружества, которая заметила этот маневр, начала стягиваться к воротам. Я остановился, обернулся. За моей спиной стоял десяток человек. Заметив, что я обратил на них внимание, один из них вышел вперед и кивнул. Я покачал головой в ответ. Парень пожал плечами и подал едва заметный знак. Сыны сделали несколько шагов и словно растворились в пустом дворе. Я же подошел к воротам. Меня зовут Павел Филиппович Чехов. Я представляю интересы помещика Кочергина. Начал я, вынимая из кармана удостоверение. А эти ребятки с вами приехали, Павел Филиппович, уточнил один из дружинников. Какие ребятки? Я старался притвориться удивленным. В Петрограде нет комендантского часа. Каждый житель империи может прогуливаться где пожелает. Дружинники переглянулись и открыли ворота. Семен Игнатьевич уже ждет вас, произнес самый старший из них. Вас проводит мастер-адвокат. Я улыбнулся. Спасибо. Один из дружинников направился к зданию. Я последовал за ним, отметив, что Содружество имеет достаточно сильные позиции, раз может позволить себе частную дружину. Потому что в черной форме бойцов красовался незнакомый мне герб. Сопровождающий поднялся по ступеням, открыл дверь и вошел в здание. Мы оказались в прохладном помещении с мраморным полом и высоким потолком. На месте распорядителя сидела женщина лет 20. Заметив нас, она сразу же улыбнулась. Вышло это у нее почти естественно. «Добрый день, Павел Филиппович. Вас уже ожидают», – произнесла она со взвешенной вежливостью. Вслед за дружинником я поднялся по широкой лестнице на третий этаж. Боец остановился у самой дальней двери с табличкой «С» и «Викторов». Дружинник постучал и, дождавшись приглушенного «Войдите», открыл передо мной дверь. Кабинет приказчика оказался просторным, с панорамным окном и темной мебелью из натурального дерева, а на столе стояла шахматная доска с разыгрываемой партией. У окна, спиной ко мне, скрестив руки за поясницей, стоял мужчина в темном костюме с красным галстуком. Он обернулся, не спеша, будто знал, кто перед ним, и мне не понравился его взгляд, в нем скользнуло что-то звериное. «Павел Филиппович», — приветствовал он меня мягко, но без теплоты, — «прошу, проходите». Мужчина указал на свободное кресло у стола. Я прошел в кабинет, приблизился к хозяину, пожал протянутую руку. Ладонь была сухой и твердой. Надеюсь, встреча будет полезной для обеих сторон. Я представляю интересы Кочергина и хотел бы попытаться уладить вопрос без лишнего шума. Это разумно, признал Семен Игнатьевич. Кстати, я оценил вашу манифестацию. Решили начать разговор с демонстрацией силы? Недурно. А чем вы? Уточнил я. О процессии сынов, которые приехали для массовки, ответил мужчина. Это было лишнее. Поверьте, я уже в курсе, что вы иногда сотрудничаете с Гордеем Михайловичем, который еще недавно был плутом. Я улыбнулся. Думаете, мне нужна была защита этой организации? Уверяю вас, мне вполне хватает поддержки, которую дает мой цвет силы. Знаете ли, что мертвых в городе в разы больше, чем живых? Догадываюсь, ответил приказчик. Я не глупый человек, Павел Филиппович, и поэтому занимаю свой пост. Именно за это меня и ценит руководство. Когда мы обратились к Кочергину, я знал, что обращение к вам — это вопрос времени. Поэтому я собрал о вас некоторую информацию о том, что вы сотрудничаете с сынами, что дружите с кустодиями, а сами вы любите нестандартные методы, и это вызывает уважение, мастер Чехов, правда. Но, увы, в отличие от того недотепы, который по недоразумению возглавлял порт, я не так глуп, и ваш фокус с призраками не сработает. У нас есть целый штат шаманов, Павел Филиппович. Неужели? Я сделал вид, что удивлен. Мы работаем по всей империи и давно уже сотрудничаем с шаманами. Раньше, чем официально был сформирован особый отдел в жандармерии Петрограда. И если на землях Кочергина вдруг появятся призраки, это только сбавит цену за участок, а после покупки эти призраки будут развоплощены. К слову, то, что ваш отец командует императорскими полками, тоже идет нам только в плюс. Почему? Не понял я. Потому, что в случае попытки вашего давления, репортеры могут начать писать, что Содружество подверглось рейдерскому захвату со стороны силовых структур. Ну, знаете, эти репортажи, в которых ведущие плачут о том, как отнимают все у честных промышленников. Это угроза, уточнил я. Ни в коем случае, приказчик сдержанно улыбнулся. Просто констатация факта. Мы тоже можем играть по таким правилам. И у нас хватит ресурсов для ведения этой игры. Хотя, признаться, я не понимаю причины спора. Мы просто предложили Кочергину продать участок, мастер Чехов. Под предложением вы имеете в виду проверку санитарной службы, закрытие фермы под предлогом риска эпидемии или штрафы за мусор? Приказчик равнодушно пожал плечами. Мы лишь уведомили соответствующие службы, что имеются основания. Все остальное – их инициатива. Я взглянул ему в глаза и не отводил взгляда. Значит, вы не отрицаете давление на собственника, мы просто стараемся убедить в выгодности сделки, всеми законными способами, только и всего. Я медленно выдохнул. Я понимаю, что вы работаете по отработанной схеме, но вы не учли одного, Кочергин не сдается, и у него есть адвокат. Приказчик чуть наклонил голову. Адвокат, который будет долго судиться и в итоге, возможно, проиграет, испортив репутацию. Или, быть может, неожиданно получит выгодное предложение и откажется от дела. Так ведь тоже бывает, со мной не бывает, спокойно отозвался я. Тогда советую вам искать поводы для подачи жалобы в промышленную палату, тихо ответил мужчина. Я передам вашу позицию руководству. Не думаю, что это что-то изменит, но счел бы разумным дать вам знать. С этого момента наша компания будет использовать все законные методы для защиты своих интересов. Прекрасно, ответил я и поднялся с кресла. Он тоже встал. Мы обменялись рукопожатием, которое длилось на полсекунды дольше, чем нужно. Я вышел из кабинета и вздохнул. Как я и предполагал, встреча закончилась ничем. Теперь нужно искать способы отвадить компанию от Кочергина, а еще лучше отучить самоуверенный в своей безопасности агрохолдинг действовать так нагло. Мне вспомнились слова Миронова о том, что Содружество – это машина, которая перемалывает все, попавшиеся ей на пути, и в душе начал разгораться азарт, потому что теперь мы будем играть всерьез. Глава 24. Разговоры о главном. Я подошел к машине, и при виде меня Гришиня оживился. «Вашество, как все прошло?» – спросил он, едва я сел в машину. «Ожидаемо», – усмехнулся я. «Удалось убедить барыгу отстать от хороших людей?» – парень просиял. «Увы, но нет», – вздохнул я. «Это было бы слишком просто. Да я и не ждал такого исхода от этой встречи. Разве?» – нахмурился водитель, трогая машину с места. «Я-то посчитал, что вы легко размажете этого ухаря. Вам ведь несложно припугнуть его кем-то из мертвых. Попросить кого-то из призраков пару ночей стягивать с него одеяло, или тапком там по морде постучать, и любой сговорчивее станет, а призраки только рады будут вам служить. С чего ты это взял?» — уточнил я сделанным безразличием. «Я видел в ангаре, как они на вас смотрели», — лукаво прищурился парень, — «и у дома мельника, так собаки глядят на хозяина, с преданностью во взгляде». Гриша покосился на меня через зеркало заднего вида, будто хотел убедиться в своей правоте. Я флегматично пожал плечами, но решил разъяснить ситуацию. Можно припугнуть кем-то из мертвых. Тут спорить не стану, подобная мысль меня посещала. Но эта карта может оказаться вовсе не козырной. Как это? Не понял я. Стоит понимать, что такие люди могут нанять шаманов, а скорее всего уже это сделали. Во всяком случае так сказал приказчик. Найти шамана не так уж легко, засомневался Гриша. Это в Петрограде шаманы недавно официально признаны, а за пределами столицы о них знают давненько. У нас принято считать провинциалов наивными и недалекими, а меж тем они ведают о жизни куда больше. Ваша правда, кивнул водитель. Содружество много лет работает за пределами крупных городов, продолжил я. Я уже попытался разыграть призрачную карту, и приказчик на нее не повелся. Наверняка он даже был готов к такому раскладу. И теперь везде дежурят шаманы, которые в случае чего засвидетельствуют, что я натравил на несчастного приказчика или одного из учредителей мертвых, со злым умыслом. И мне вменят злоупотребление силой. Я об этом не подумал, нахмурился Гришаня. «Сложно у вас, у благородных». Я на подобное заявление лишь усмехнулся, понимая, что парень и сам не совсем простолюдин. Но у него здорово получалось играть в парня с низов. «Ты никогда не думал играть на сцене?» — спросил я с улыбкой. «Волки в цирке не выступают», — буркнул он с показной обидой, но в глазах плясали черти. «Куда вас вести? Домой?» Я задумался на пару секунд и вынул из кармана телефон. Быстро нашел в списке номер отца. Тот взял трубку почти сразу. «Привет», — начал я, едва услышав его голос. «Хотел узнать, быть может, я составлю тебе компанию за обедом? Ты будешь кстати». Я в кои-то веки смог, наконец, уговорить Софью Яковлевну встретиться со мной в ресторане, и мы выбрались в город. «Так что если ты не возражаешь против семейной встречи, то подъезжай». Спустя секунду в динамике послышались шорохи, а затем раздался голос бабушки. «Если ты собирался посплетничать по-мужски, говори сразу, тогда я уеду и оставлю вас с Филиппом наедине. Но имей в виду, направлюсь в твой дом и устрою там беспощадный девичник. С удовольствием встречусь с тобой», — ухмыльнулся я. «Я умею угрожать», — фыркнула княгиня и вернула трубку отцу. «Ты все слышал», — буркнул он. «Мы в ресторане «Имперская булка». Короткие гудки свидетельствовали о том, что князь прервал разговор. «Ты знаешь, где находится?» «Конечно», — отозвался Гришаня до того, как я озвучил наименование заведения. Я запоздало подумал, что парень имеет чуткие уши и наверняка может слышать больше, чем простой смертный. Но комментировать это не стал. У каждого из нас были свои таланты, которые мы пытались скрывать от общества, потому что многие были к такому не готовы. Нужное мне заведение располагалось неподалеку от центра. Снаружи распознать ресторан можно было лишь по вывеске с названием. «И как тут кормит?» — уточнил я у водителя, когда он открыл для меня дверь машины. «Почем же я знаю?» — удивленно уточнил парень, но продолжил, заметив мой скептический взгляд. «Булки здесь не особенно хороши. Сладкое тут стоит дорого. Но как по мне, так гадость редкая. А вот мясо у них годное». Гришаня глубоко втянул в себя воздух носом, а потом добавил: «Рыбу не берите, она сегодня не свежая». Я кивнул и направился ко входу, размышляя о том, насколько мы разные с теми, кто имеет животную ипостась. Ресторан внутри оказался небольшим, уютным, с приглушенным светом и легкими шторами, которые слегка колыхались от движения воздуха. Навстречу мне вышел распорядитель. «Павел Филиппович, вас ожидают». Он коротко поклонился и сделал приглашающий жест. Я почти сразу увидел родственников, занявших стол у окна. Они уже заказали блюдо. К моему облегчению рыбу родственники проигнорировали. Перед отцом стояла тарелка с ломтями мяса. Бабушка вела оживленную беседу с официантом, который смущенно улыбался, наполняя ее бокал рубиновым напитком. Я подошел и тихо кивнул, чтобы не прерывать разговор. Бабушка первой повернулась, и ее лицо озарилось теплой улыбкой. «Вот и ты, Павел. Мы как раз сегодня рассуждали, что ты у нас на редкость занятый. Вечно не имеешь времени для того, чтобы увидеться с дорогими людьми. Бывают счастливые случаи, когда дела подождут», — ответил я и поцеловал бабушке руку. Затем поприветствовал отца. «Добрый день, Филипп Петрович». Он кивнул в ответ и чуть улыбнулся. «Рад, что пришел. Сегодня здесь подают отличное мясо». Я уселся напротив, и официант почти сразу принес для меня приборы и воду. Атмосфера была спокойной, по-семейному теплый. Я позволил себе откинуться на спинку стула, слушая, как бабушка щелкает языком, описывая недостатки здешнего десерта, не для того, чтобы пожаловаться, а просто из любви к анализу. «Вот скажи», — обращалась она к отцу, — «если у повара руки золотые, почему мусс у него каждый раз будто из глины? Я ведь не ругаю, я спрашиваю по существу. Может, у него золото в пальцах, а не в рецептах?» Заметил я и тут же получил от нее шутливый взгляд, полный притворной строгости. «Ох, как остроумно, мастер-адвокат, вам лишь бы защищать кого-нибудь. Даже здесь нашел себе клиента. Не хотелось бы, чтобы ты затаил обиду на несчастного кондитера. Злить некромантку, не к добру. Ладно, с десертом переживем. А вот с Щукиным», — она посерьезнела, вернув бокал на подставку, — «с этим уже не до смеха». Я встретился взглядом с отцом. Он молчал, но вид у него был внимательным, сосредоточенным. «Он все еще скрывается», — уточнил я, расправляя салфетку на коленях. «Негодяй прячется в тени», — тихо сказал отец. Александр Васильевич поделился со мной своими соображениями. «Нам кажется, что Щукин мог с самого начала нацелиться на тебя. Только не подумай, что мы пытаемся тебя в чем-то обвинить», — вмешалась бабушка, наклоняясь чуть ближе. «Мне такое и в голову не приходило», — отмахнулся я. «Но если он с самого начала выбрал меня как жертву, то отчего тянул с исполнением плана? А был ли он у него?» Софья Яковлевна скривила губы. «Быть может, в момент приезда он все еще был в себе и следовал первоначальному плану уничтожить нашу семью. Мне правда сложно представить, как долго он жаждал мести», — пробормотал отец, «и выбрал момент, когда мы вернулись с охоты». Последнее слово князь произнес очень тихо, чтобы услышать его могли только те, кто сидел за столом. Я посмотрел на их лица. Это были люди, на которых я мог опереться, и которых мне хотелось защитить. Не формально, а по-настоящему. «Я не желаю, чтобы кто-то из вас пострадал», — тихо сказал я. «Ты настоящий Чехов», — мягко произнес отец. «Упрямый, конечно. И в кого он такой, интересно?» С показной задумчивостью хмыкнула княгиня. «Нам принесли горячее. Некоторое время мы ели без разговоров, каждый думая о своем. Но это было молчание не тяжелое, а доверительное. Такое, какое бывает только в кругу тех, на кого не нужно производить впечатление. Я хотел узнать, как поживает мачеха, но не хотел спросить об этом при бабушке. Но она все решила за меня, и сама подняла эту тему. Как поживает Маргарита Ивановна? Не слишком ли она долго гостит в монастыре? Ей легче на святой земле», — хмуро ответил Филипп Петрович. «Я могла бы сказать о том, что поползут слухи, что свет начнет судачить о причинах ее заключения в стенах храма, что кто-то может предположить, что ты таким образом решил избавиться от неугодной супруги. Об этом сплетничают», — неприятно удивился я. «Конечно», — ответила княгиня, — «в высоком обществе не так много поводов для пересудов». «Мне плевать на эти разговоры», — отрезал отец. «Нам всем все равно», — отозвалась бабушка и положила ладонь на плечо сына. «Любому, кто посмеет заговорить об этом при мне, придется забыть о здоровом сне в ближайший год». «Тогда зачем ты об этом заговорила?» Князь выглядел раздраженным. «Я хочу быть уверена, что у вас двоих все хорошо, что вы не на пороге расставания». Об этом и речи не шло. Отец выглядел раздосадованным. «Мы не ругались и не скандалили, но у Маргариты ухудшилось самочувствие. В твоем присутствии», словно невзначай уточнила бабушка. «Не только», — вздохнул отец. «Она перестала спать по ночам, вздрагивала от каждого звука. Ко всему прочему, она почти прекратила есть. Ей становилось плохо от вида любой еды. А потом, мужчина бросил на меня короткий взгляд и все же сказал, она начала задыхаться. Насколько эти приступы походили на те, которыми страдала Лилия?» — прямо спросила Софья Яковлевна. Отец замер. Стало понятно, что он тоже провел эту параллель с произошедшим с моей матерью много лет назад, но не хотел говорить об этом вслух. Быть может, даже не желал признаваться самому себе, что между смертью первой жены и состоянием нынешней супруги есть некая связь. «Там ей лучше», — повторил он, словно оправдываясь. «Сегодня мы встретились. Маргарита выглядит здоровой, и очень просила позволить ей остаться при храме. Ты ведь понимаешь, о чем я беспокоюсь на самом деле?» Бабушка вздохнула. «Она может родить некроманта. Это не приговор», — возразил отец. «Если ты считаешь, что я повторю свою ошибку, думаю, что речь вовсе не об этом», — предположил я. «Полагаю, что бабушка беспокоится о том, что жрецы могут претендовать на твоего ребенка. Они способны заявить, что ребенок погиб при родах, или что мать с малышом сбежала от мужа-деспота», — закивала Софья Яковлевна. «Мне кажется, что слухи создаются именно с целью выставить Маргариту несчастной женщиной, которая нашла себе приют в храме». «Глупости», — ответил отец, но я заметил, как он помрачнел. «Маргарита бы никогда не поступила так со мной с нами. Она, женщина в уязвимом состоянии», — возразила княгиня, «и было бы правильно оградить ее от влияния заинтересованных лиц. Ты говоришь так, будто наш ребенок – ресурс». Отец запнулся, видимо, поняв, что недалек от истины. «Я не думал об этом с этой стороны», – продолжил он хмурясь. «Если ты не возражаешь, то я попробую выяснить все по своим каналам», – предложила бабушка. «Ты знаешь, что я никогда не мешала вашим отношениям. Маргарита не считает меня врагом. Думаю, мы сможем с ней найти общий язык. Я был бы тебе признателен», – с облегчением проговорил отец. «Только прошу на нее не давить. Маргарита с виду несгибаемая и холодная, но она очень беспокоится о ребенке, боится, что случится дурное. Именно потому я не стал возражать против ее отъезда. Я не стану неволить ее или диктовать условия. Пусть весь свет считает меня деспотом. Мне нет дела до этих слухов, но свою супругу я не подведу. Он смял салфетку с такой силой, словно собирался выдавить из нее влагу, но опомнился и разжал кулак.